Глава 11. То, что было потом, называется счастьем, а со счастьем сложно. Не расскажешь. Так считается. Так говорят. Счастье пусто, слащаво, boring, скучно и всегда утомительно. Счастье надоедает читателю. Убийца любви. Если бы автор обладал хоть крупицей здравого смысла, он бы прибег к эллипсису. Как раз об этом подумал. Залез в свой градус. Эллипсис. Пропуск слова или предложения, необходимого для грамматической полноты, когда высказывание не содержит ни ясности и неуверенности относительно содержания. Только вот зачем опускать слова, необходимые для полноты повествования, когда именно их-то и не хватало? Зачем отказывать себе в этом удовольствии? Из стилистических соображений написать «три недели в Лёве-Спери были самыми счастливыми в его жизни» и отправить героя обратно в Париж. И правда, 5 слов. Самыми счастливыми в его жизни и никакой неясности и неуверенности. И жил он счастливо, и было у него много детей. Но автор артачится. Хватит с него таксистов, семейных ужинов, писем-ловушек, разниц во времени, бессонниц, разочарований, проигранных конкурсов, грязных строек, инъекций валиума, калия, морфия, кладбищ, моргов, праха, закрытых кабаре, разрушенных аббатств, отказов, отречений, разрывов, передозировок, абортов, ушибов, бесконечных расчетов, судебных решений и даже истеричных кореянок. Хотелось бы тоже немножко травки. То есть, простите, природы. Что делать? А что там дальше в путеводителе по литературным приемам? Другие определения. Эллиптическое повествование строго следует единству действия, опуская праздные эпизоды и концентрируя значимое в нескольких сценах. Так, хоть на несколько сцен у нас право будет. Спасибо, Академия так добра. Но какие предпочесть? Ведь все вокруг — это сплошные истории. Автор не берет на себя такую ответственность. Отделять праздное от того, что им не является. Чтобы не судить самому, полагается на восприятие своего героя. Он доказал, что на него можно положиться. Открывает свой блокнот. В нем эллипсис мог бы быть римским амфитеатром, колоннадой площади Святого Петра или пекинской оперой Поля Андре, но уж никак не пропуском.